Все повалили на выход, а я вспомнил, как легко забрался мне в голову бес, и потому задержался. Казначей ясно дал понять, что лишь траты на обучение помогут избежать скорой встречи с любящими родственниками, и чем спускать деньги на всякую бесполезную ерунду, я решил озаботиться защитой сознания от поползновений других тайнознатцев и потусторонних тварей. Дамочка поглядела с несказанным удивлением. «Чем-то могу помочь?» – поинтересовалась она. «Хочу записаться на полный курс. Вот как, заниматься предпочтешь в общей группе или индивидуально?» Наставница оценила мое замешательство и улыбнулась. «Индивидуально – это не в постели, просто сосредоточимся на тех моментах, которые будут наиболее актуальными именно для тебя». Я окончательно запутался и потому выложил все как есть. «Не желаю, чтобы кто-нибудь шарил у меня в голове. Такое уже случалось прежде, однажды». И насколько глубоким было проникновение, я понял суть вопроса и ненадолго задумался, потом неопределенно пожал плечами. «Не слишком-то», — дамочка кивнула. «Хорошо, я поставлю тебя в свое расписание». Я поблагодарил наставницу, сбежал на первый этаж и вслед за остальными вышел во двор. Большинство соучеников обступили красного как рак паренька, с которым наставница поделилась воспоминаниями о родах, и лишь Заряна с Беляной, да еще примкнувший к ним Буремир, уже шагали к левому крылу учебного корпуса, в трапезную и прямиком к скорым неприятностям. Или же те неприятности караулили меня, кто бы подсказал. Глава 19. Взгляд сам собой зацепился за группу парней и девушек моих лет и чуть старше в повседневном платье. И пусть их одежду, как и школьную форму прочих учеников, неизменно отмечали нашивки в виде огненного репья, у всех рядышком красовались еще и родовые гербы. Дворянчики. От компании разодетых учеников отделились долговязый юнец с тщательно уложенными волосами и нисколько не уступавшая ему ростом девица, плоская будто доска, что только подчеркивало платье с туго-натуго затянутой шнуровкой корсета. Дурнушкой она отнюдь не была, но черты лица показались слишком уж резкими. Еще и выкрасила губы темно-красной помадой, а длинные ногти – кровавым багрянцем. «Леда, ты только погляди, кто к нам пожаловал!» — повысил голос юнец, будто работающий на публику балаганный фигляр. «Заряна из дома пламенной благодати, та незаконно рожденная, которую прижили от ведьмы», — подхватила девица. «Глазам поверить не могу». Заряна сбилась с шага и остановилась. Беляна замерла рядом и подбоченилась. Это могло бы сработать, если б позу черноволосой пигалицы принял и Буремир, но дворянчик сделал вид, будто случайно шел рядом. Вступаться за незаконнорожденную барышню он не пожелал, более того, шарахнулся от нее, как от чумной. Ну а я мысленно помянул чертей драных и ускорил шаг. «Я тоже совершенно сбит с толку», — картинно округлил глаза дворянчик. «Не понимаю, как в столь уважаемую школу допустили бесовское отродье. Наверное, переспала с кем-то, как ее мамаша», — выдала девица явно заготовленную шпильку, и Заряну аж затрясло. Но сдержалась и ледяным тоном произнесла: «Тем недалеким клушам, которые всего добиваются, раздвигая ноги, невдомек, что кого-то ценит за их таланты». Долговязая дворяночка взвизгнула и замахнулась, намереваясь влепить Заряне пощечину. Я шагнул вперед и принял удар на себя. Узкая ладошка хлестанула по щеке, барышня вскрикнула от боли и отшатнулась. «Он использовал приказ отторжения», — пожаловалась дворяночка, баюкая отбитую руку. Ее кавалер выпучил глаза и рявкнул: «Да я от тебя мокрого места не оставлю, подлец! Умолкни, червь! Не остался я в долгу! Прикуси свой поганый язык, пока его калеными щипцами не вырвали!» Надменные интонации Лучезара удались мне наилучшим образом. Долговязый паренек аж задохнулся от возмущения, чем я и не преминул воспользоваться. «Это ж надо было так распустить свою женщину! Мой совет: вбей в нее хотя бы малую толику хороших манер, пока этим не пришлось заняться кому-то другому». Девица залилась краской, молодой человек стиснул кулаки, но кидаться в драку не стал. «Я, Чаросвет из семьи Оранжевого Тумана, изволь представиться, негодяй». Перебранка привлекла всеобщее внимание, и помимо дворянчиков на шум потянулись и другие ученики. Я с презрительной ухмылкой огляделся и небрежно обронил: «Семьи Оранжевого Тумана, и все, Лучезара было хлебом не корми, только дай порассуждать о величии своего рода. Он и дворянские дома ни в грош не ставил, а уж семьи, не входящие в оные, и вовсе за часть благородного сословия не считал». У дворянчика чуть дым из ушей от столь явственно выказанного пренебрежения не повалил, и затягивать паузу я не стал, объявил: «Помимо всего прочего, Я с полным на то правом могу именоваться Лучезаром из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани. Прозвучало солиднее некуда, и долговязому парнишке будто грязной тряпкой по лицу съездили. Столкнуться с боярином он никак не ожидал, и потому оглянулся на своих приятелей. Поддержки от них не дождался и выкрикнул: «Вызываю вас на дуэль». Я постарался укрыть растерянность за презрительной гримасой, и невесть, когда очутившаяся за спиной Беляна едва слышно шепнула: «Он не может». Что именно имела в виду черноволосая девица, я не понял, но теряться в догадках и не пришлось. В стенах школы дуэли запрещены, и уж тем более недозволительно ученику вызывать абитуриента, объявил незнакомый наставник. «Задета моя честь». Встал в позу Чарасвит. «Разногласия такого рода разрешаются за воротами, но его не выпустит», — возмутился дворянчик. «Он еще абитуриент», — продолжил наставник мысль осекшегося ученика и объявил. «Чарасвит, 3 дня карцера». Долговязая девица состроила плаксивое выражение лица, но приятели оттянули ее назад прежде, чем она успела обвинить меня в использовании магии. «Дуэль все равно состоится», — объявил раздосадованный Чарасвит. «Состоится, клянусь честью». Его увели, начали расходиться и зеваки, а ко мне подступил подтянутый молодой человек лет 20, в русых волосах которого, казалось, проскальзывали оттенки рыжевато-соломенного огня. О состоятельности в его облике говорило решительно все: подогнанный по фигуре сюртук, трость, цветастый шелковый шейный платок, низкий цилиндр, надраенные до блеска кожаные туфли с пряжками полированного серебра и серебряные же пуговицы с чеканкой ручной работы. Сбоку от школьной символики был нашит герб с объятым пламенем деревом. И что же привело боярина в эту далеко не самую престижную школу? Безукоризненно вежливо заданный вопрос так и сочился ядовитой иронией, и я вздернул нос. «Такие вещи я готов обсуждать лишь с равными по положению». Ярко-желтые глаза юноши явственно потемнели, но он совладал с раздражением и небрежным жестом приподнял цилиндр. «Позвольте представиться. Царислав из семьи Пламенной Листвы, старшей ветви дома Огнедуба. Не боярин». Промелькнуло в голове, а еще я сразу понял, что миром с этим богатеньким мальчиком нам точно не разойтись. Упомянутый им дворянский дом числился в основателях клуба под сенью Огнедрева, а наша школа как раз в это объединение и входила. О первом услышал зачисткой обуви, о втором поведал Лучезар. Царислав наверняка предводительствовал в школьном дворянстве, а значит, сделает все, лишь бы только подмять под себя залетного боярина. Начну играть по его правилам, глазом моргнуть не успею, как загнанным в угол окажусь. Черти драные, ну какой из меня боярин? Всего-то и могу, что нос задирать, высокомерие изображая. Станем общаться, и немедленно прокалюсь не на одной мелочи, так на другой. Не обучен хорошим манерам и этикета не знаю. Сказано же, с равными по положению. Отрезал я, развернулся и улыбнулся Заряне и Беляне. Барышни, прошу. И мы зашагали прочь. Уверен, дворянчик такого унижения не спустит, да только он бы в любом случае сожрать попытался. А так, просто надо поберечься. Но в первый раз, что ли? В трапезной мы заняли отдельный стол, и поникшая Заряна уставилась в свою тарелку, после упавшим голосом произнесла: «Благодарю тебя, Лучезар». Она вздохнула и все же взглянула на нас с Беляной. «Простите, что обманула вас». Я изогнул бровь. «Ты не имеешь права именоваться Заряной из дома Пламенной Благодати?» Барышня залилась румянцем. «Конечно, имею. Но я умолчала, что рождена вне брака. Ты и не должна была никому этого говорить». Отмахнулся я, откинулся на спинку и намеренно громко произнес: «И потом, для человека моего происхождения между законнорожденными и незаконнорожденными дворянами нет совершенно никакой разницы. Самое смешное, что именно так все на самом деле и обстояло. Для босика разницы и вправду никакой». Беляна тут же пихнула меня в бок своим острым кулачком. «Не смущай девочку», — потребовала она, — и в мыслях не было. Я подмигнул Заряне. «Не принимай на свой счет, ничто в целом мире не способно сделать менее прекрасными твои глаза и прочие прелести». Черноволосая пигалица столь точно скопировала произношение наставницы Купавы, что мы невольно улыбнулись. После девчонка спросила: «Твоя мать и в самом деле была ведьмой?» Заряна пожала плечами. «Так говорят, я ее никогда не видела. Сначала воспитывалась в приюте при монастыре Алла и раскаившейся, а как проявился талант, меня забрали к себе родственники со стороны отца. Бедненькая», — посочувствовала Беляна подружке. «Все не так плохо», — вздохнула барышня. «Отцовская кровь оказалась достаточно сильна, чтобы я унаследовала его аспект и атрибут. Меня признали частью дома, Правда, ровней себе не считают. Я так надеялась подружиться с кем-нибудь в школе. Беляна погладила ее по руке. Одна подруга у тебя уже есть. Заряна вопросительно поглядела на меня, и я подтвердил. И один друг, но сразу перевел разговор на другую тему. Ты сказала об аспекте и атрибуте. Как такое может быть? Черноволосая пигалица фыркнула. А что тебя удивляет? Если кровь достаточно сильна, талант в полной мере переходит детям, для этого боярином быть не обязательно. Заряна кивнула. Только так дворянский дом и может стать боярским родом. Аспект и атрибут должны унаследоваться как минимум 5 поколениями и не переродиться в нечто иное. Беляна рассмеялась. А еще понадобится гора золота и море власти. Я кивнул. Это вообще никому не помешает. А да, от обедов в трапезной мы отсиживаться не стали и вышли во двор. На Заряну косились, а кто-то так и вовсе пялился в открытую, и Беляна посоветовала подруге: «Наплюй, просто это все так неприятно», пожаловалась барышня и вновь повинилась. «Простите, что впутала вас». «Ой, да перестань», отмахнулась черноволосая пигалица. «Зачем еще нужны друзья?» Но расстройство расстройством, а по внешнему виду о переживаниях Заряны угадать было нельзя. Держать лицо она умела. Ну да в приютах жизнь не сахар, и у родичей наверняка без муштры не обошлось. «Подожди», озадачился я, «родственники со стороны отца забрали тебя к себе после того, как проявился дар, но ведь неофитов, наоборот, отправляют в приюты. Дом пламенной благодати способен позаботиться о себе сам», сказала Заряна и недобро улыбнулась. Тот худородный дворянчик еще пожалеет о своих словах. «Нажалуешься папеньке», догадалась Беляна, «и не подумаю, и без этого найдутся те, кто захочет выслужиться перед дедом». «Почему перед дедом, а не перед отцом?» Отец младший из 3 сыновей главы дома, к тому же он давно отошел от семейных дел и сблизился с церковью. «Даже так?» – изумилась черноволосая пигалица. Заряна кивнула. Последние годы отец был настоятелем Высокореченского храма Чарослова Бесталанного, а весной стал там епископом. «Вот это да!» – покачала головой Беляна. «Цельный епископ, да Высокореченск такая дыра, и что с того? Епископ – это фигура. Я в разговор барышень не лез, стоял и помалкивал, думал. Со двора учебного корпуса нас отвели в парк, точнее, на обширное поле, со всех сторон окруженное рядами боярышника. Там Огнияр сдал отряд хмурому лысому дядьке, сложением под стать кулачному бойцу. Дрожь земли, порыв ветра и сотворение воды. Перечислил тот название приказов и спросил, зачем это огневикам, и сам же на свой вопрос ответил. А вот, босая пятка шибанула по земле, и нас явственно качнуло, а через всю площадку протянулась длинная трещина, в разломе полыхнула лава. Наставник перевел взгляд на сток, и вспыхнуло пламя, а миг спустя ветер раздул огонь и разметал пылающую солому. Дальше в руке дядьки соткался шар воды, он напитал его небесной силой, метнул в мишень, и ту ошпарило. «Вот так», — скрестил наставник руки. «Эти приказы прекрасно сочетаются с нашими арканами, усиливают их и расширяют возможности огневика». Одна из барышень не утерпела и спросила, «А воспламенение отрабатывать будем?» Как видно, она невзначай отдавила любимую мозоль наставника, потому как тот разом помрачнел и гаркнул. «Подходи по одному». Земля оказалась для меня слишком жесткой, направленные в нее приказы отдавались в теле болезненной ломотой, а воздух, напротив, буквально просачивался сквозь пальцы. Сотворение воды давалось легче, да только вскипятить ее так и не вышло, а вместо индиго в глубине шара неизменно проявлялся разбавленный пурпур. Брызги так и вовсе не впитывались в песок, а пузырились и шипели. Но это еще ничего, у Дарьина и вовсе получился лед. Наставник аж головой покачал. «Как же тебя к нам занесло-то, бедолага?» — спросил он с обреченным вздохом. «Да уж, просто не будет». Мой долговязый сосед смутился и покраснел. Впрочем, из всех абитуриентов похвалы наставника удостоились только Заряна и Буремир. «Хорошая база», — проворчал он будто бы даже нехотя. «Осталось лишь отшлифовать». Из остальных лучше всего с воздухом работали девицы с желтыми отцветами в глазах, а юнцы с красновато-коричневыми радужными оболочками так ловко раскалывали землю, что их даже отослали упражняться на отдельную площадку. «Совмещайте с нагревом», — посоветовал им наставник. Я трезво оценил свои способности и сосредоточился на работе с водой. Пытался удерживать шар от разрушения и одновременно накачивать энергией. Получалось не ахти, ошпариться не ошпарился, но одежда к концу занятия промокла до нитки, а решил высушить форму, чуть ее не прожег. Вечернее построение преподнесло неприятный сюрприз. Комендант Бурсы взялся выдавать абитуриентам задания. Кому-то выпало вымыть лестницу или коридор, кому-то велели подмести двор или унести на помойку мусор. «Для школы вы все равны», — объявил нам толстяк с бледно-бледно-желтыми глазками. «Вне зависимости от происхождения и состоятельности родителей, единственное мерило, которое мы приемлем, это талант и усердие. Чем успешнее вы будете постигать тайное искусство, тем меньше дежурств станете получать». Лично я нисколько не сомневался, что тот надменный дворянчик Царислав сроду не держал в руках метлы, а все заявления о всеобщем равенстве лишь красивые слова, но рвать и метать не стал. Принял поручение навести порядок в купальнях с каменным выражением лица. А вот Буример, который демонстративно сменил школьную форму на повседневное платье, унижаться неподобающим для человека благородного происхождения занятием не пожелал, ему вкатали штраф. Вполне себе годный источник доходов, подумалось мне, когда дворянчик утопал прочь с гордо вскинутой головой. А еще я подумал, что отдраить купальни нашей комнате наказали отнюдь неспроста, не иначе кто-то похлопотал. Остальным-то куда как менее утомительные задания выдали. Засада. Зло выдохнул Ёрш. Там умотаться просто. И западло. Буркнул Вьюн, глянул на нашего соседа-книжника и скривился. А этот один и до утра не справится. Дарьин надулся, но затевать ссору с босиками не рискнул и сказал. Я слышал, в купальнях ванны есть, где плавать можно. Туда учеников не пускают, а нам кто запретит? Беляна рассмеялась. «Мальчики, ждите нас». Заряна чуть зарделась и одернула черноволосую пигалицу. «Ну ты что, перестань». Так и увивавшийся за дворяночкой всю вторую половину дня паренек со стянутыми в конский хвост длинными, почти белыми волосами принял все за чистую монету и оживился. «Я тоже приду. Давай, Зван», — ухмыльнулся Ёрш. «Приходи, будем ждать», — кивнул Вьюн. «Не опаздывай». Босики захрустели костяшками, и паренек, уж на что показался мне оторванным от жизни простаком, предпочел ретироваться. Ёрш поскреб бритый затылок и предложил. «Раз пошла такая пьянка, может, за деньги кого купаться пустим? Пачкаться только», — фыркнул Вьюн. «Чтобы нормально с этого поднимать, надо девок звать. А девок в школе мало, они себе цену знают. Одна на четверых где-то», — прикинул Дарьин. Я вздохнул и сказал. «Давайте на ужин и в купальне, только не теряйтесь. Босики пообещали быть и не подвели, пусть и явились откровенно помятыми». У Ерша оказалась наполовину оторвана эмблема школы, его приятель красовался свежим фингалом. Костяшки были ссажены у обоих. Я подкинул и поймал полученную от коменданта связку ключей, после спросил. «Это вы чего, с босиками сцепились?» — пояснил Ерш. «Идемте уже, нам бы еще к девчонкам заскочить до отбоя». Мы зашагали через двор, и Дарьин полюбопытствовал. «А чего сцепились? Вы ж вроде друг друга держитесь». Ёрш зло гоготнул. «В гробу я таких друзей видал». Вьюн перехватил мой вопросительный взгляд, осторожно прикоснулся к синяку и поморщился. «Да есть тут долян такой, аж личный ученик какого-то умника, все босики под ним ходят. Только он с Орловки, нам под его руку идти западло». «Почему это?» – удивился Дарьин. «Потому что мы с пристани», — гордо выпятил грудь Ёрш, «а они в Орловке только и гораздо, что на вокзале чемоданы у ротозеев тырить да баб своих под приезжих подкладывать. Срамота». Я начал возиться с замком и спросил, «И что же, под этим доляном вообще никого с пристани нет?» «В том-то и дело», — вздохнул Вьюн. «В школе вообще босиков раз-два и обчелся. Нас на весь приют только двое было», — поддакнул его приятель. «Ничего, отмашемся. Есть варианты на волю маляву заслать. Если краями разойтись не получится, старшие с Орловскими перетрут, наши-то авторитетней будут». Я кивнул. «Чего не отнять, того не отнять, авторитетней. Только захотят ли вписаться, вот в чем вопрос. Короче, если кого в школьной форме без нашивок увидите, это босяк», — пояснил Ёрш. «Мы тоже спорим, но не так сразу, а то решат, будто прогнулись». Короткий коридор привел нас в раздевалку. Там мы оставили куртки и прошли в помывочное отделение. Разожгли лампы, оглядели просторный зал с рядами деревянных топчанов и немного даже пригорюнились. «До утра провозимся», — решил Дарьин. «До утра нельзя, нам к девчонкам», — заявил Ёрш и оттянул от горла ворот. «Уф-эф, жарко тут, упреем». И в самом деле, купальни выстать еще не успели, воздух был теплым и влажным. Пришлось избавляться и от рубах. «Ничего так тебя располосовали, боярин», — присвистнул Вьюн, заметив три рубца на моей спине. «Это как так? Ерунда!» — отмахнулся я, подобрал ключ и отпер следующую дверь. Зато и обнаружилось помещение поменьше, уже с мраморными лежаками вдоль стены огромной заглубленной ванной в дальнем углу. Пара сажений в ширину и пяток в длину в ней были совершенно точно. В малом зале оказалось жарко, а еще, чисто. «Нашим легче», — проворчал Ёрш. «Давайте сюда», — позвал нас Вьюн. «Здесь ведра и швабры». Я оглядел каменный пол с решетками сливных отверстий и опрокинул одно из ведер, а затем отторжением смел разлившуюся воду к стене, разом очистив немалую часть помещения. Босикам идея пришлась по душе, но возник вопрос, что делать с топчанами. «Один нагревает, другой гонит пар», — предложил Дарьин. «Только не перестарайтесь, да дерево мокрое, не загорится», — отмахнулся Ёрш. «Вьюн, давай на счет три». И дело пошло. Вымыли пол и ошпарили топчаны, а грязную воду согнали в сливы. Даже не особо вымотались, только вспотели. Босики наскоро сполоснулись и убежали, мы же с Дарьином избавились от исподнего и ушли в малый зал, где разожгли светильники и расселись на мраморных лежаках. Так уж жарко там не было, но кожа моментально покрылась мелкими бисеринками пота. Ну прямо термы. Восхитился мой сосед по бурсе. Красота. Я пропустил незнакомое словечко мимо ушей и усмехнулся. Поди, учеников сюда не пускают. Дарьин искоса глянул на меня и скривил уголок рта. Если благородных, почему нет? Не, тут больше талант и тугая мошна ценится. Сам же слышал. Босяк в личные ученики пробился. Босяк, но босяков здесь мало, а значит, их в школу не очень-то и берут, парировал Дарьин. Хотя, он смахнулся лбопот, слышал я, что самую бедноту монастыри и церковники выгребают еще до того, как точно станет ясно, пробудется в них дар или нет. Ну а что, им и бесталанные послушники сгодятся. Я кивнул. Сгодятся, да. И малолетнего босика куда проще того же лавочника к постригу склонить. Кормят от пуза, не бьют и спать дают в тепле. Так чего еще от жизни нужно? Не все такие, но хватает. Чего уж там. Дарьин тяжко вздохнул и вдруг произнес. А мне что благородное происхождение, что талант и тугая мошна, все едино. Ничего нет. В личные ученики точно не пробиться, во внешние бы взяли. Я глянул на худющего паренька и спросил. Думаешь, могут не взять? Угу. Он постучал пальцем себя по виску. У меня ж склонность к белому аспекту. Не перекрашусь в оранжевый, дадут пинка под зад. А получится или нет, пока непонятно. А белый-то чем тебе не угодил? Не хочу. Дарьин поежился и обхватил себя руками. Да и нет у меня к нему врожденной склонности. Я в книжной лавке у дядьки работал. Мы заодно и всякое старье скупали. Ну и попался мне как-то мертвослов. Сдуру открыл его, а закрыть не смог, пока до конца не пролистал. И мало того, что после этого дар пробудился, так еще и сродство с белым аспектом прорезалось. У меня все задатки, чтобы духоловым стать, но те картинки до сих пор ночами снятся и будто лед в груди. Не хочу. Паренек передернул плечами, и я спросил, изменение аспекта тебе чем поможет? Так огненных духов призывать, не с мертвецами работать. И вообще я на ритуалистику упирать собираюсь. Колдовские схемы, это те же самые силовые меридианы и узлы, только внешние. Тут он насекся и замер с разинутым ртом, еще и вылупился так, будто привидение увидел. Я вслед за ним оглянулся на скрип дверных петель и едва вслух не чертыхнулся. Беляна преспокойно прошлепала мимо нас босыми ступнями, сдернула с себя полотенце и постелила его на мраморный лежак, а сама устроилась сверху, выставив на показ свою отнюдь не плоскую задницу. «И чего вы так таращитесь, мальчики?» – удивилась барышня. «Я же обещала прийти, думала, ждете. Но, больше Дарьин ничего из себя выдавить не сумел, и черноволосая пигалица рассмеялась. «Да брось, у нас на севере и бабы, и мужики вместе в банях моются». Парнишку будто шилом в зад кольнули, он вскочил и, прикрывая причинное место ладошками, поспешил на выход. Выглядел при этом столь потешно, что я бы даже рассмеялся, да только и самому стало не по себе. «Пожалуй, все же оставлю тебя». Пытаясь сохранить хотя бы видимость невозмутимости, я безо всякой спешки двинулся вслед за выскочившим из малого зала Дарьином, но дойти до двери не успел. Беляна совершенно бесшумно нагнала и мало того, что прижалась к спине обнаженной грудью, так еще и ухватила за самую выдающуюся часть тела. Самую выдающуюся, это буквально, самую выдающуюся, это которая вперед. Меня перетряхнуло, сердце забилось в каком-то совершенно безумном темпе, в ушах застучала кровь. В более дурацкой ситуации оказываться еще, пожалуй, и не доводилось. И что делать, не вырываться же. Я замер на месте и, пусть внутри все так и клокотало, предельно спокойно произнес: «Отпусти». Просьба никакого действия не возымела, чертовка лишь еще сильнее стиснула пальцы да чуть сместила руку, чтобы тут же вернуть ее обратно. «Прекрати», — потребовал я, и вновь, без толку. Катастрофически не хватало дыхания, а пот катил по лицу отнюдь не только лишь из-за жары. Стоять и дальше столбом не было решительно никаких резонов, но только попытался высвободиться, и на ухо шепнули: «Кто ты такой и что сделал с настоящим лучезаром из рода огненной блани? Черти драные!» Изнутри всего волной жидкого пламени так и окатило. Глава 20. Пламя выплеснулось вовне, и девчонка со смехом отпрянула. «Ну уж нет!» Крутанувшись на пятке, я ринулся на нее и легко проломился через барьер отторжения, а от ударного приказа отмахнулся, заблокировав его буквально между делом. У кого другого после такого рука бы отсохла, а я – привычный. Бросок. Беляна неожиданно ловко скользнула в сторону и отгородилась очередным щитом. Впустую, тот под моим натиском не продержался и доли мгновения. Я попытался сгробастать девчонку, но резко шарахнулся в сторону, когда тени в углу комнаты вдруг сгустились, и оттуда ринулась разъявившая страшенную пасть ищейка. «Псарь, достал меня и тут, но, нет, глаза сияют оранжевым, а не белым, и ошейник тоже другой, иллюзия». Уворачиваться от вколоченного в голову воспоминания я не стал, вместо этого шагнул к Беляне, отбил магический выпад и, предугадав очередной рывок, приложил пигалицу образом ринувшегося в атаку приблудного духа. Та от неожиданности вздрогнула, но сразу опомнилась, попыталась садануть меня коленом в пах и ткнуть пальцем в глаз. Удар принял на бедро, а голову отдернул, упустил девчонку и тут же дотянулся до нее ногой, зацепив ступней щиколотку. Беляна оступилась, не сумела разорвать дистанцию и отмахнулась полотенцем, а вдобавок к этому вновь шибанула ударным приказом. Во рту появился металлический привкус, но опыта в рукопашных сшибках мне было не занимать. Сгробастал пигалицу и повалил ее животом на мраморный лежак, затем выкрутил руку и придавил всем своим весом, не позволяя вывернуться. Вроде как взял верх, но дальше-то что? «А я тебя недооценила», — сипло выдохнула Беляна и сдавленно рассмеялась. «И что теперь, воспользуешься правом сильного?» Она еще и в пояснице прогнулась, вводя меня в искушение. «Только, черти драные, сейчас не до того. У меня ведь до сих пор в ушах ее вопрос продолжал звучать. Кто ты такой и что сделал с настоящим лучезаром из рода огненной блани? И не удавить ведь». Я отпустил заломленную руку и отступил, разве что не сдержался и в сердцах шлепнул девчонку по заднице. «Да чтоб тебя!» Та охнула и выпрямилась, миг помедлила и обернулась, даже не попытавшись прикрыть наготу полотенцем. Вроде, пигалица-пигалица и фигура мальчишеская, а грудь отнюдь не плоская. Беляна будто прочла мои мысли и улыбнулась. «Точно не хочешь взять приз?» Ни один боярин от трофеев сроду не отказывался. Она стрельнула глазами вниз и улыбнулась. «О, гляжу, ты снова готов к бою. Приз, трофей, готов к бою, что мое, то мое. Ах ты, в себя я пришел, уже бултыхаясь в прохладной воде. Нет, Беляна не изловчилась и не спихнула меня в ванну. И, нет, о потере сознания речи тоже не шло. Просто вернулась ясность мысли, и начал думать тем местом, каковым это и следует делать, если не желаешь влипнуть на ровном месте в самые что ни на есть серьезные неприятности». Беляна спрыгнула ко мне и плеснула в лицо. «Поговорим?» «Я к разговору готов не был», — сказал первое, что в голову пришло. «Дарьин ведь неспроста отсюда вылетел. Так, каким воспоминанием ты с ним поделилась?» Черноволосая пигалица хихикнула. «И сам бы ушел, могла бы не торопить. Такой ранимый мальчик. Не то что ты, я люблю другую». Выдал я вроде как не в попад, но на деле из желания сбить девчонку с толку и выгадать себе хоть немного времени на раздумья. Беляна ахнула и картинно прижала к щекам ладони. «Как же так, почему ты не сказал об этом до того, как начал проделывать со мной все те ужасные вещи?» Она рассмеялась. «Ладно, ладно, не так уж все было и ужасно. И не бойся, я не рассчитываю охмурить тебя и стать боярней. В любом случае ничего из этого не выйдет, ты ведь самозванец». «Вздор!» — отрезал я, выбрался из ванны и уселся на бортик. «Я с полным на то правом именуюсь лучезаром из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода огненной блани». «Врешь!» — коротко выдохнула девчонка. «Я еще могу поверить, что боярину доводилось есть жареную крысятину, но благородных даже розгами лишь в самых исключительных случаях порют, а тебя трижды плетью протянули. И не абы как, руку опытного палача сразу видно». Я припомнил, как сам поделился этими своими ощущениями с Беляной, и едва не застонал от осознания собственной глупости. В приютах всякое случается. Ну уж нет, высекли тебя в раннем детстве. Я же дочь лесника, в этом разбираюсь. И на старуху бывает проруха. Да вот еще, фыркнула девчонка. Никакой ошибки. И не ври, будто эта родня расстаралась. Я в библиотеке с историей рода Огненной Длани ознакомилась. Семья Серебряного Всполоха проиграла борьбу за власть, когда Лучезару уже исполнилось 13. Рубцы слишком старые для того, чтобы их оставил палач рода. В любом ином случае раны залечили бы, не оставив и намека на шрамы. И это помимо прочих странно. Глухая тоска сменилась вспышкой раздражения. Я оборвал девчонку, ладонью надавив ей на макушку и заставив с головой уйти под воду. После притянул к себе, но Беляна высвободилась и отплыла к противоположному бортику. Быть может, позже, рассмеялась она, отфыркавшись. Сначала скажи, кто ты такой? Тебе какая разница? Никакой. Но у меня никогда не было подруг, одни только сестры, чтоб их черти драли. И я не позволю тебе испортить жизнь Заряне. Я нахмурился. Ты сейчас о чем? Да все о том же, усмехнулась девчонка. Она-то думает, что ты настоящий боярин. Не дурен собой, не побоялся заступиться и не отвернулся. Как в такого не влюбиться? Скажи. Я зажал лицо в ладонях, шумно выдохнул и рыкнул. Говорю же, другую люблю, и это не Заряна. Довольно, можешь уже от меня отстать, речь не о тебе, а о Заряне. Чего тебе от нее надо? Ничего, просто помог красивой барышне. Просто так даже кошки не родятся. Кто ты такой и что делаешь в школе? Знаешь, я опустил руку и задумчиво поплескался водой. Если тебя здесь притопить, это сочтут простой случайностью. А Дарьин? Беляна улыбнулась. Ты не похож на хладнокровного убийцу, не Лучезар, на брачного афериста, тоже. Так кто же ты, лазутчик другой школы? А Дарьин ничего не видел. Завершил я свою мысль, пропустив неудобные вопросы мимо ушей. Ойли, усмехнулась девчонка, уверен, что он не дожидается нас в раздевалке, а может и вовсе подглядывает в щель. Я таковой уверенности отнюдь не испытывал, да и в любом случае блеф не удался, поэтому взвесил все за и против и предупредил. Проболтаешься, удавлю. Беляна фыркнула. Брось, мне ничего не стоит распустить слухи о странных шрамах боярина, и когда они дойдут до нужных людей, у тебя земля под ногами загорится. Чертовка загнала в угол, но сдаваться я отнюдь не собирался, а я могу утопить тебя прямо сейчас. Ладно, прищурилась Беляна. Пока не поставишь под удар меня или Заряну, я буду молчать. Очень хотелось ей поверить, очень-очень, особенно после случившегося между нами, особенно по той простой причине, что ничего иного мне попросту не оставалось. Так что сделал над собой усилие и сознался. Настоящий Лучезар попросил сыграть его роль и дал мне право именоваться этим именем. Беляна округлила глаза. И ты согласился изображать из себя мишень? Что же такое тебе посулили? Девчонка явно возомнила, будто Лучезара вознамерились сжить со свету его родичи, и я разубеждать ее в этом не стал. Тем более, что примерно так все на деле и обстояло. Жизнь, ответил в общем-то чистую правду. Мне посулили жизнь. Чужую, захотел стать боярином, мою собственную, не захотел умирать. Беляна вцепилась ровно клещ, пришлось в общих словах поведать ей историю своих злоключений. В детали не вдавался, да они девчонку и не заинтересовали. У нее прямо от сердца отлегло, когда уверилась, что не злоумышляю ничего ни против Заряны, ни против нее самой. Держи язык за зубами, потребовал я, запирая дверь купалин. Как скажешь, боярин. Негромко рассмеялась Беляна, потрепала меня по волосам и была такова. Странная барышня, но утопить бы не смог, уж точно не после того, как ее. Ух, от одного только воспоминания о случившемся будто небесной силой полной грудью вдохнул. Мне бы напрячься, а вместо этого нешуточный душевный подъем ощутил. И даже мысли о рыжуле так уж сильно не смутили. Черти драные, да они и не смутили вовсе. Я ее найду, непременно найду, тут ничего не поменялось. Утром, конечно же, все решительно переменилось. Нет, не отказался от своих планов отыскать рыжулю, просто за ночь от дурного азарта не осталось и следа, захотелось волосы на голове рвать. Меня раскрыли, раскрыли, и сам еще, дурак, разоткровенничался. Да, приперли к стенке и выбора не осталось, но нельзя же так, нельзя. А ну как чертова вертихвостка о самозваном боярине направо и налево трезвонить начнет, и так бы начало, ну да, ну да. И ведь еще совершенно непонятно, как теперь себя с ней вести. Не приходилось прежде в подобных ситуациях оказываться. Не сходился ни с кем столь близко попросту. Я быстренько позавтракал, предупредил соседей по комнате, что присоединюсь к остальным сразу на занятиях, и рванул на поиски квартирки, которую сняли Заряна и Беляна. Волновался, жутко. Просто караул как волновался, даже сердечко совсем уж неровно и часто постукивать начало. Нет, черти драные, нет, нет и нет. Я заставил себя умерить шаг и растянуть в презрительной полуулыбке губы, а как примерил личину Лучезара, так и отпустила помаленьку. Я, боярин, что мне какую-то девку огулять? Обычное дело, волноваться совершенно ни о чем. Главное, спокойствие. Чего нельзя, так это терять лицо. Никак нельзя. Отыскать узенький двухэтажный домишко, один из ряда походивших на него как две капли воды скворечников темно-красного кирпича, получилось с помощью отвечавших за жилые кварталы дворников. Это, братья, откровенничать с чужаками не расположено, но я уже обуздал эмоции и вжился в образ заносчивого боярина, поэтому бородатые дядьки, числившиеся в школе помощниками наставников, куда подальше не послали и после не столь уж и долгих расспросов указали нужный переулок. Явился я на редкость вовремя, даже в дверь постучать не успел, как та распахнулась и на улицу выпорхнули Беляна и Заряна. Обе столь раннему визиту удивились, обе ему обрадовались. Первая привстала на цыпочки и поцеловала в щеку, вторая при этом удивленно округлила глаза. Я ответил растерянным взглядом и даже вроде как недоуменное пожатие плечами изобразил. Затеяв светскую беседу, мы покинули переулочек и вместе со снимавшими в округе жилье учениками зашагали в сторону учебных корпусов через кварталы, преимущественно заселенные отпрысками состоятельных мещан. Что состоятельных, ну а кто бы еще за квартиру мог кругленькую сумму выкладывать, пусть даже и в складчину. А что мещан, так местное дворянство полагало ношение школьной формы делом недостойным, и потому на общем фоне ученики благородного происхождения выделялись как бельмо на глазу. По этой самой причине парочку расфуфыренных юнцов в цивильном платье я приметил загодя. Ну да, кругом все в одинаковых серых одеяниях, разнившихся лишь нашивками. А тут эти франты нарисовались, еще и против течения поперли, не как все. И обратил на них внимание не только я, но и Беляна. Нет, на ее симпатичном личике ни единый мускул не дрогнул, но девчонка на миг сбилась с шага, а после быстро огляделась по сторонам. Умница какая! Только, нет, неприятностей не случилось. Невесть откуда возникший наставник что-то коротко сказал дворянчикам, после чего те развернулись и потопали в обратном направлении, ну а мне выпало идти к школьному начальству. Дядечка с бесстрастным лицом снулой рыбы, глубокими залысинами и плешью на макушке дожидался меня в кабинете не один, еще там от стены к стене нервно вышагивал Царислав из дома Огнедуба. Высокий, подтянутый и плечистый, что еще больше подчеркивал пошитый по последней моде сюртук, какой-то даже хищно-красивый, он и происхождением, и внешним видом крыл старшего наставника по всем статьям, но, молчал, злобно сопил, метал глазами молнии, и только: «Утро доброе, судари», — сказал я, переступив через порог, и холодно улыбнулся. «Чем обязан?» Узкое с орлиным носом лицо дворянчика при моем появлении аж перекосило. «Это просто смешно», — выдал он, замерев на месте. Я неопределенно пожал плечами. «Как скажешь», — и огляделся по сторонам. Кабинет как кабинет. Не тесная коморка казначея, но и не огромное угловое обиталище директора. В камине горел огонь, к нему я и направился. Люди благородного происхождения должны держаться друг друга и подавать тем пример низшим сословиям, а не сеять смуту из-за своих мелочных склок, объявил старший наставник. Такое поведение недопустимо. Никаких дуэлей в стенах школы. Никакого сведения счетов. Но, заикнулся было Царислав, и его немедленно заткнули. Помолчи, потребовал хозяин кабинета. В школе мы не приветствуем интриги и подковерные игрища, поэтому вы оба здесь. Говорю, как есть. Не возьметесь за ум, мне придется принять меры. Дворянчик аж задохнулся от возмущения. Старший наставник, повысил он голос, такой тон недопустим, его будто не услышали. Если продолжите свару, я буду вынужден занять вас чем-то иным, спокойно и при этом как-то очень уж жестко объявил хозяин кабинета. Например, мой добрый друг профессор Родегар с распростертыми объятиями примет тебя, Царислав, на свою кафедру в Черноводском университете. Обучение там стоит недешево, зато сможешь больше времени уделять делам семьи. «Твой батюшка будет этому рад». Дворянчик открыл рот и сразу закрыл его, так ничего и не произнеся. И если Чаросвит не образумится и попробует затеять дуэль с Лучезаром, он не только вылетит из школы, но и подставит под удар тебя», — предупредил старший наставник на сей раз уже с нескрываемой угрозой и неприятно улыбнулся. «Что же касается Лучезара, то мне придется отменить запрет на свидание абитуриентов с родичами. У директора на столе уже лежит ходатайство на сей счет», — холодком от этих слов так и продрало. «Да если меня сопливая девчонка расколола, то родственнички Лучезара и подавно самозванца разоблачат. И это еще повезет, если вообще разговаривать станут, а не спалят боевыми чарами при первой же возможности и после прах по ветру не развеют. И я не стану вникать в ситуацию и выяснять, кто из вас более прав», — подытожил старший наставник. «Что скажете?» Мы с Цариславом обменялись хмурыми взглядами в попытке понять, для кого наказание сулит большие потери, и я первым нарушил затянувшееся молчание. «Не имею никаких претензий к уважаемому Цариславу». Дворянчик расценил эти слова проявлением слабости. «А у меня их к уважаемому Лучезару нет и подавно», — сказал он со слишком уж откровенным пренебрежением. Рано обрадовался. Я опустился в кресло перед камином, вытянул руки к огню и спросил: «А что с Заряной из дома пламенной благодати?» На старшего наставника в этот момент не глядел, но ощутил, как разом завладел всем его вниманием. «А что с ней? У нас с уважаемым Цариславом нет претензий друг к другу, но я не смогу остаться в стороне, если продолжится возмутительная травля этой барышни. Слухи о том, что ее якобы прижили от ведьмы, попросту нелепы». Хозяин кабинета шумно выдохнул, и впервые в его голосе проявились оттенки эмоций, зазвучал тот иначе, будто железом по стеклу скребанули. «Царислав», — дворянчик беспечно фыркнул, — «а что не так? Она незаконнорожденная, а ее мать была бесовским отродьем. Все об этом знают. И ты полагаешь разумным дергать тигра за хвост? Думаешь, если благодатные тяготеют к школе чернопламенных терний, они никому не поручили присмотреть за внучкой главы дома?» «Поручили присмотреть. Меня так и подкинуло, но никто этого не заметил, поскольку Царислав и старший наставник оказались всецело увлечены друг другом. Она всего лишь незаконнорожденная дочь третьего сына главы захудалого дома», — заявил дворянчик. «На нее всем плевать, ее признали, и не забывая о чистоте крови. В этом отношении она такая же благодатная, как дети наследника. И что с того? Они нам не ровня», — отмахнулся Царислав. «Бесовское отродье? Ха! Да эта девка у меня с рук есть будет. Захотелось взять кочергу и размозжить уроду голову, но я лишь ограничился многозначительным. Вот об этом я и говорил». Как ни странно, мое заявление заставило старшего наставника успокоиться, и он уже своим обычным бесстрастным голосом произнес: «Заряну сосватали за одного из дальних родичей. Дело уже решенное. Жених, наш выпускник, гений школы, стал аспирантом в 18 лет. Белояр из семьи Каленых Ус. Слышал о таком?» Я обернулся и по выражению лица Царислава понял: тот слышал. Хозяин кабинета, надо понимать, знал это наверняка, поскольку не стал дожидаться утвердительного ответа и продолжил: «Для этого чрезвычайно талантливого и еще более амбициозного молодого человека женитьба на Заряне – единственный шанс войти в старшую ветвь дома, и любой, кто попытается бросить на репутацию его суженый тень, должен быть готов к вызову на дуэль». Дворянчик дернул плечом: «А мне-то что с того? Бесовским отродьем ее назвал Чаросвет». Старший наставник покачал головой: «У Белояра остались в школе друзья, уж будь уверен, он узнает, откуда ветер дует. Найти повод для вызова на дуэль – не такая большая проблема, и я нисколько не сомневаюсь, что личному ученику директора удастся получить разрешение на ее проведение даже в стенах школы». Хозяин кабинета вздохнул и покачал головой: «Не возьмешься за ум, Царислав, и мне придется принять меры, прежде чем все зайдет слишком далеко и понадобится урны под прах. Мы поняли друг друга». Дворянчик какое-то время бешено сверкал глазами и раздувал крылья носа, затем коротко рявкнул: «Да», — и выскочил из кабинета, с грохотом захлопнув за собой дверь. Меня тоже задерживать не стали. Потребовали не раскачивать лодку и отослали на занятия, но я понятия не имел, где сейчас мой отряд, поэтому отправился прямиком в буфет. Там потратился на пару медовых коржиков и стакан чая. После вышел во двор учебного корпуса, вот там неприятности меня и отыскали. Мы с неприятностями крепенько друг с другом повязаны, куда я, туда и они. «Эй, Лучезар!» — послышался вдруг незнакомый голос. «Как же ты без Грая? Кому теперь будешь жаловаться на обидчиков?» Я обернулся и узнал выпускника приюта из числа огневиков, которые отрабатывали на мне приказ воспламенения. Паршивец говорил намеренно громко, на нас начали оборачиваться, да еще поблизости обнаружилась компания молодых людей, среди которых я углядел и лавочника Златобора, что могло оказаться простым совпадением, но едва ли было им на самом деле. Намертво прилипшая к моему лицу маска презрительной снисходительности помогла не выказать эмоций, и я несколько раз прищелкнул пальцами. «Ты, как там тебя? Черт, да я и не знал, что ты умеешь говорить. Думал, только и способен, что языком доводить до блеска мои сапоги». Парнишка-огневик враз побагровел, подступил поближе и прорычал. «Ну-ка возьми свои слова обратно. Я твои сапоги не лизал». Я тоже чуть подался вперед и, до предела понизив голос, спросил. «А оводу ты что лизал? Хочешь, всем расскажу?» Зарезанный мной перестарок на пару со своим конопатым дружком гнобил решительно всех приютских воспитанников младше и слабее, так что я хоть и стрелял наугад, попасть в молоко особо не опасался. И, не попал. Заданный свистящим полушепотом вопрос заставил паренька вздрогнуть, он что-то скомканно вякнул в ответ и стремительно ретировался. «В следующий раз сапоги надену, готовься!» — крикнул я ему вслед, но это не со зла, просто для поддержания образа. «Мы, бояре, если давим, то давим до конца!» — подошел Дарин, спросил. «Ты чего занятия пропускаешь?» Я неопределенно пожал плечами. «Что-то интересное было. Усыпляющий приказ разбирали», — подсказал Дарин. «Нам на учениках практиковаться дали, а им, хоть бы что, только у Беляны получилось. Ну и у Заряны с Буремиром тоже, но они дворяне, оно и понятно». «Угу», — влез в разговор непривычно хмурый Зван. «Учеников учат приказы перебарывать, а нам, шиш, и друг на друге практиковаться запретили строго-настрого». Я пожал плечами, ничуть не удивленный услышанным. «Оно и понятно. Те, кого отсеют, любого простеца в бараний рог скрутит, но даже самому слабенькому ученику в поединке уступит. О том и речь», — кивнул паренек и перебросил косицу за спину. «Козырь в рукаве нужен, артефакт или еще что-то в этом роде». Тут он приметил Заряну и поспешил навстречу барышне, а вот Дарьин уставился на ее черноволосую подружку. «Вы вчера», — он замялся, подбирая слова. «Ну, тебя долго не было, да заболтались просто», — пояснил я с невозмутимым видом. «Зря ушел». Паренек окончательно смутился, а как ему подмигнула Беляна, так и вовсе покраснел. Я вновь задумался, что заведение могла перекинуть эта чертовка, но отвлекла Заряна. «Лучезар», — обратилась она ко мне самую малость встревоженно. «Все хорошо, конечно. Имел душеспасительную беседу со старшим наставником, только и всего». Беспечно улыбнулся я в ответ. «Кстати, что у нас сейчас по расписанию?» Вместо девушки ответил невесть откуда взявшийся Огнияр. «Лекция у профессора Сивера», — сообщил внутренний ученик, — «и закалка у школьного источника. Будет жарко». «Чего это?» — надулся Буремир. «Нас и на карантине к источнику водили. Во-первых, не к источнику, а к одному из его внешних якорей», — поправил дворянчика Огнияр. «А во-вторых, речь шла не об источнике, а о профессоре». Глава 21. Сивер оказался благообразной наружности старичком, внешне ничуть не страшным. Глаза у него были водянисто-прозрачные, с красными прожилками и едва уловимым намеком на желтизну. Силой от профессора тоже не шибало, еще и встретил он абитуриентов не в мантии, а в теплом домашнем халате, меховых тапочках и ночном колпаке. Будто и не ты назнатец вовсе, а какой-нибудь аптекарь. Кто-то из наших улыбнулся, кто-то разочарованно выдохнул. Я же никак эмоций не проявил, и маска надменного боярина к лицу давно приросла, и прекрасно знал, что для всяческого жулья в чужие одежды рядиться – обычное дело, для заправил – тоже. А если вдруг неуважение проявишь, лихо придется. Принял нас профессор в просторном кабинете размером с учебную аудиторию. Вдоль стен высились забитые книгами шкафы, но центр оставался свободным, а пол не был застелен ковром. Шаркающей походкой старичок дошел до буфета, выдернул из хрустального графина притертую пробку, наполнил ядовито-зеленой жидкостью бокал и в несколько длинных глотков его осушил. Кадык на худой шее так ходуном и заходил. Не могу сказать, будто Сивера после этого ровно подменили, но прожилки полопавшихся сосудов в глазах враз сменили свой цвет с красного на оранжевый. На меня словно горелым повеяло, как если бы у объятого огнем дома вдруг очутился. И вместе с тем едва ли напиток был алхимическим зельем, очень уж характерный я уловил дух крепкого алкоголя. Все так же неспешно профессор Сивер вернулся за стол, опустился в кресло и подложил под спину подушку. «Старость», — односложно произнес он и смерил нас пристальным взглядом, затем заговорил уже куда увереннее и многословней. Восьмая ступень возвышения, не та, через которую можно перескочить, чтобы после вернуться назад, а то и вовсе пропустить. Я и в остальном нарушать классическую очередность крайне не рекомендую, но тут уж совсем никак. Нет, при некоторой удаче атрибут способен принять и неофит, но в этом случае нельзя заранее предсказать, правильно ли встанет и прорастет зерно, а уж об использовании его в полную силу лучше и вовсе не помышлять. Под пристальным взглядом налившихся оранжевым сиянием глаз сделалось не по себе, аж дыхание перехватило. К счастью, почти сразу профессор отвлекся от меня на Заряну и стало легче. По моему опыту, талантливые неудачники делятся на два типа, с нехорошей улыбкой произнес профессор Сивер. На заносчивых упрямцев, которые во что бы то ни стало стремятся поскорее сформировать абрис и стать аспирантами. И на упертых умников, которые набивают голову знаниями и оставляют возвышение на потом. Первые в своих школах почитаются великими гениями, но за редким исключением очень скоро упираются в потолок способностей из-за недостаточно проработанных узлов и меридианов. Нет, развивать их можно и после преломления, но это будет долго, дорого и больно. Старик поднялся из-за стола и дошел до буфета, взвесил в руке графин и посмотрел на затейливые напольные часы, после вздохнул и от выпивки воздержался. Ну а почитающие себя великими интеллектуалами умники выпускаются недоделанными адептами. Их дух слаб, их удел – ритуалистика. И если учиться можно и в университетах, то доступа к полноценному источнику вне школы не получить. А медитировать десятилетиями хорошо, только если ты отшельник. И что остается? Правильно, алхимия. А это дорого, больно и не безвредно для организма. Но в первую очередь, конечно же, дорого. Профессор вернулся к столу, устроился в кресле и вздохнул. «Думаете, призываю вас к сбалансированному развитию?» Он вдруг долбанул по столу худеньким кулаком с такой силой, что подпрыгнула массивная медная чернильница. «Нет, забудьте о знаниях, бросьте зубрить тайнопись, впустую тратить время и забивать свои головы мусором. Ничего действительно серьезного вам сейчас не дадут. Все, что вам нужно, это достичь внутреннего равновесия, а этого невозможно добиться, в должной степени не укрепив дух». Буремир не утерпел и напомнил: «При всем уважении, профессор, но закалка духа – это шестая ступень возвышения. Для нас это пройденный этап. Никогда не стоит пренебрегать укреплением фундамента», – отрезал старик. «Итак, восьмая ступень – обретение внутреннего равновесия или же гармонии с небом, как говаривают иные из моих коллег. Вы все пытались достичь этого, и никто из вас этого не достиг. Не по причине бездарности. Просто невозможно растворить сознание в пустоте, а ваш дух сейчас именно что и есть пустота. Единственный ваш шанс на быстрый прорыв – медитация в предельно насыщенной энергией среде». Профессор повелительно махнул рукой, Агнияр быстро приблизился и выложил на стол стопочку листов. Сивер взялся просматривать их, между делом продолжая бухтить. «Конкретно для вас укрепление духа вблизи школьного источника важно еще и тем, что врожденная или приобретенная склонность к тому или иному аспекту не только способна серьезно осложнить преломление, до которого еще надо дожить, но уже прямо сейчас чревато самыми непредсказуемыми искажениями атрибута, даже незначительный азимут». Профессор Сивер оторвался от бумаг и счел нужным пояснить. «Азимут – это отклонение от идеального сочетания атрибута и аспекта». Я мысленно кивнул. Неспроста мой огненный атрибут проявлялся не честным оранжевым огнем, а белым, способным выжигать извращенную потусторонним энергию неба. А уж его первое колено меня передернуло. «Впрочем, неважно», – отмахнулся старик. «Чем больше времени адепты и околиты проводят у источника того или иного аспекта, чем сильнее он прожаривает их дух, тем выше шансы на коррекцию изначального сродства. Скажу прямо, отсутствие какой-либо положительной динамики станет основанием для отказа в обучении. Речь, разумеется, об адептах со склонностью к белому аспекту. И пусть ваши шансы на успех и невелики, но они куда выше, чем в любой другой школе. Огонь способен пережечь что угодно, а наш источник один из сильнейших во всех внешних землях». Дарьин шумно выпустил воздух через судорожно стиснутые зубы, да и остальных это известие тоже нисколько не порадовало. «Ну а мне было наплевать, Лучезар», — произнес вдруг профессор Сивер. «Как явствует из бумаг, за все время ты ни разу не посетил медитационный зал при внешнем якоре. Что за пренебрежение укреплением духа?» «Никакого пренебрежения, профессор. Карантин я провел в карцере». Сивер приподнял брови от удивления. «Весь, с перерывом на пару часов. Занятно, хмыкнул профессор. Что ж, тогда с тебя и начнем. Подходи. Агнияр указал на центр комнаты. Я привычно уже осмотрел пол и никаких магических схем не углядел, но только вышел вперед и немедленно очутился посреди пентакля. Вписанная в круг пятиконечная звезда зависла в воздухе полосами оранжевого сияния, а следом на меня накатила волна жара, тоже оранжевого. Ага, опалило и пропекло, но устоял, не отшатнулся. И когда напор усилился, тоже не сдвинулся с места, лишь постарался отгородиться от этого натиска волей. Показалось, будто вот-вот вспыхнут волосы, тогда зажмурился, на чистом упрямстве загадал продержаться еще хотя бы пару ударов сердца, и отпустило. «Свободен», — объявил Сивер, сделал на листке какую-то пометку и вызвал следующего абитуриента. «Буример, на всех нас профессор потратил едва ли четверть часа, и тяжелее всего пришлось, как ни странно, адептам с уклоном отнюдь не в белый аспект, а со склонностью к стихии огня». У Заряны вспыхнул рукав куртки, Буримира выбросила за пределы пентакля, а одна из барышень вовсе сомлела. От профессора мы под присмотром Агниера двинулись куда-то вглубь школьной территории, куда не заходили еще ни разу. Миновали площадки для отработки приказов, и вспыхнуло. Из-за небольшой рощицы в небо ударил огненный луч. На высоте сажений в 100 он расцвел оранжевым цветком. Но, нет, то не цветок расцвел, а распахнулись магические крылья. Заряна аж мне в руку вцепилась. «Пламенный полет Феникса», — охнула она, и, точно, я пригляделся и различил объятого огнем тайнознатца, а потом призрачные крылья сложились, и человек грянул с небес на землю, грохнуло, вспыхнуло, но, не рядом с нами, а за все той же рощицей. Барышни взвизгнули от неожиданности, и Агнияр рассмеялся. «Не волнуйтесь, просто отрабатывается ударное приземление, мощь», — восторженно выдохнул Буример. Один из парней со склонностью к коричневато-красноватому аспекту тяжко вздохнул. «Такой атрибут фиг получишь, зато можно выучить аркан», — возразил ему Дарьин. «Ага, это ж сколько в нем узлов, замучаешься приказы зубрить». Роща осталась в стороне, мы миновали несколько учебных корпусов и вышли к странному сооружению, будто бы макушке вкопанного в землю огроменного каменного яйца. Нет, поначалу таким уж гигантским то со стороны не показалось, а вот когда приблизились вплотную, тогда и прониклись размерами. Воздух вблизи непонятного строения плыл и колыхался, но присутствие оранжевой энергии удалось ощутить лишь после того, как зашли внутрь и начали спускаться по уходившему вниз тоннелю. Тот привел нас в просторный круглый зал, освещенный ровным сиянием магических огней. Служитель на проходной принял у огней расписок и быстро его проглядел, после хмыкнул. 17-й западный колодец и 3 уровня вниз на полной скорости, у Сивера новая любимая игрушка, и ни одна, улыбнулся в ответ Агнияр. Как тебе спуск по центру на 5 уровней с минутной остановкой на каждом? Смотрю, старик сегодня в ударе. Служитель покачал головой и объявил: у каждого из вас есть по 5 бесплатных минут, но для полноценной прожарки этого не хватит даже близко. Если нужен результат, забудьте про время и терпите столько, сколько сможете. Каждая дополнительная минута обойдется в целковый, что для подобного источника просто даром. Дальше нас припоручили внутренним ученикам, и я как-то особо не удивился даже, что одному из молодых людей велели отвезти к 17-му западному колодцу именно меня, а второй любимой игрушкой профессора, как ни странно, оказалась Беляна. Когда узкими темными коридорами мы дошли до нужного спуска, ученик распахнул решетчатую дверь клети и скомандовал: «Куртку снимай и заходи». Хлипковатая конструкция доверия мне отнюдь не внушила, я заколебался. «Не боись, трос не оборвется», — ухмыльнулся круглолицый парень на пару лет постарше меня. «А худо станет, шнур звонка дергай, подниму». И он перевернул песочные часы. «Время пошло, время, деньги», — мысленно отозвался я и шагнул в клеть. Так очнулась, окончательно сделалась не по себе. «В добрый путь», — заржал ученик, захлопнул дверцу и сбил стопор. Я ухватился за решетку, но вопреки опасениям клеть не ухнула вниз, а под размеренный скрежет механизма начала спускаться пусть и быстро, но достаточно плавно. Миг ничего не происходило, а стоило только пересечь незримую черту, и будто в фабричную топку шагнул. Раз, и обдало невыносимым жаром. «Не натренируй дух в приюте, точно бы спекся». А так закрылся волевым усилием, стало легче. 2. И ровно пылающими полежками обложили, еще и маслица от души в костерок плеснули. Горю, но терплю. На ближайшей к приютскому якорю площадке для медитации не сильно легче было, а до нее своим ходом добирался, еще и проклятие перебарывал. Так что, три, и клеть рухнула в расплавленный чугун. Тут уж я взвыл в голос. Небесная сила смяла барьеры, ворвалась внутрь обжигающей волной оранжевого жара и едва не вогнала в беспамятство. Ноги подкосились, я сначала уселся на дно клети, а после и вовсе распластался на спине. Потянулся было дернуть шнур, но не сумел пошевелиться. Напор энергии оказался слишком яростен, она беспрестанно просачивалась через барьеры, и никак не получалось окончательно выдавить ее из себя, поэтому взялся разгонять очаги наиболее болезненного жжения, но только тушил один, и тут же полыхало по соседству. Какое-то время я, подобно акробату, взгромоздившемуся на здоровенный шар, выискивал баланс. Это в итоге и навело на мысль задействовать технику обретения внутреннего равновесия.